Без тебя. От Верхотурья до Туринска, от Туринска до Тюмени устроены были ямские подворья для удобства всякого ездока. Накормить, напоить лошадей, дать им отдых, поменять, ежели пришла такая нужда. Да то виделось на расстоянии. Ямщики пили беспробудно, исчезали не на день, на месяц, и оставляя ям без попечения. Падёшь, тати, бескормиться, жаловались на всякое. Иные пытались хамить. Илюха всех ставил на место, научился за седмицы дороги и бездорожья. «Лошадь обезножила, у тебя куплю, денег не пожалею». А ямщик добрый детина только пожимал плечами. «Нету, мол». Оставалось верст 10 до Тюмени. Это после крюка по всяким зимовьям, слободкам да острожкам. После выспрашивания проклятий в 100 пудов. «Нютка-прибаутка, да где же ты?» «Свяжите детину, коня заберите», — сказал Илюха своим людям. И кинул ему 2 рубля. «Пусть будет ямщик с прибытком». «Пожалуешься, худо будет», — предупредил на всякий случай. До Тюмени ехать вьюжно, студенно и с последних сил. Кони хрипели, вязли в снегу. Одного скатившегося с дороги через хребет пришлось прирезать. А жалко, молодой, ретивый. Люди матерились так, что даже пар, вырвавшийся из ноздрей и рта, был срамным. «Городом запахло», — сказал один из казачков Сазонка Быков сын. Все втянули морозное и тут же загоготали. «Верно!» Дымом, навозом, жилым духом тянуло неспроста. И скоро открылся им старейший город Сибири. Добрая крепость на берегу Туры, впадение Тюменки. 6 глухими башнями, новыми стенами на загляденье. Илюха видал, как обновляли острог. Степан Максимович показывал ему, договорил многое. Не все уразумел, однако ж теплое отношение хозяина своего к этому городу воспринял. Тюмень отвечала тем же. Расстелила мягкие тюфяки, накормила сытно да икоты. Спела добрую песню на русском да на татарском. Илюха и его люди оставили все дела и молились Господу, чтобы помог в их маятном розыске. «День-то какой!» Нютка давно разлепила глаза и смотрела на бревенчатую стену. Там не отыскала ничего любопытного. Стол, лавка, кувшин, большая миска, приоткрытая дверь в соседнюю избу. Все пряталось в полутьме. Не было зажжено ни единой лучины. За окном, видимо, сгустились сумерки. «Есть кто?» Нютка потерла глаза, нащупала сухой гной, комьями облепившие ресницы до веки, ойкнула и села. Кружилась голова, плоть будто не подчинялась. «На кого похоже? Это ж как?» Нютка тряхнула головой, прогоняя слабость. Ей вовсе не казалось странным очнуться после горячки и тут же тревожиться о том, не украла ли хворь ее красу. Она встала с постели, пол шатается, стены плывут. Тихонько, осторожно к лохани. Водицы налить, лицо умыть, за марашкой быть не приучено. Вот бы зеркальце из отцова дома, а тут и поглядеть на себя не выйдет. «Живучая, уже по избе ходит». Дверь отворилась, и на пороге стояла та, кого Нютка видеть хотела меньше всего. Дом на румяное, пышущее здоровьем, нарядное, в высокой кике. Словно на ярмарку собралась. В руках ее был холщовый узел. Нютка унюхала что-то съедобное. Молодуха словно и не замечала ее взгляда, небрежно уронила узел на лавку у входа, стащила обшитую тесьмой однорядку, оббила снег с сапог, перекрестилась на красный угол. И, наконец, села возле печи, сложив руки на коленях и с улыбкой глядячи на хворую. Нютка все то время, пока гостья охорашивалась, стояла, будто кто обездвижил ее. Не было ни в руках, ногах силы, ни в душе ярости. «Да, хвороба-то никого не красит». Домна жалостно прищелкнула языком, оглядела Нютку с ног до головы. С немытых коз до ног в старых чулках. «Мужики-то все собрались у Трофима, праздники славят, брагу пьют. А я решила тебя проведать. Думаю, вдруг девке гремычной худо станет». Домна по-хозяйски заглянула, взяв печи, взяла ухват, подцепила горшок и вытащила его, не изморав праздничной рубахи. Горшок мигом оказался на столе. «Гляди, каша, мужички сварганили. А я пострепушек принесла с ягодой болотной». Собираешь ее кислит, язык сводит, а в пирогах... Уходи. Домна замерла, оправила рубаху. Та и не нуждалась в ухищрениях. Свободная все ж обтягивала грудь и бедра. Подпоясанная красной тесьмой ложилась мягкими складками. Нютка тут же с тоскою подумала, что на празднестве все видят домну такой, яркой, задорной, словно цветок, что в лесу видать издалека. «Уходи, брысь!» — сказала, будто не бабе, а зверюге какой. Нютка сделала шаг вперед. Не думала, как жалка сейчас в своей заношенной исподней рубахе, особенно рядом с домной. Не вспоминала о проруби, о превосходстве гости своей. Не могла переносить ее голоса, ее вида, ее насмешек. И особенно того унижения, в какое жизнь окунула. Домна ухаживала за ней, видела в слабости да беспамятстве. Нютка поглядела вниз, из чулок торчали пальцы, превращая ее в большую оборванку. Что за проклятие? «Пока я здесь, более в моем доме не появляйся, а не то...» «А не то, как испугала-то. На днях-то робкой была, знай, стонала, пить просила, да в солому прудила. А здесь осмелела. Уйду, коли так хочешь. Звать будешь, в ноги кланяться, тогда подумаю». Молодуха не стала накидывать однорядку, подхватила ее с лавки, та упала, да в самый сор и грязь выбежала. Нютка взяла пострепушки, румяные, чуть обугленные с одного краешка. Утроба отозвалась, забурлила. «Их тоже с собой забери». Открыла дверь, впустила стужу, выбросила угощение на крыльцо, словно не знала цены всякой еде. Да кто бы ее не понял. Дважды обвели Нютку вокруг пальца. Лизавета, дочь соликамского воеводы, погубила матушку. Домна срамница из Рябинова острожка отдала дьяволу, обманула, окрутила. Две подруги принесли горести да невзгоды. Обеим верила и зато поплатилась. Ничего, теперь жизнь и ученая. Нютка нашла черствый хлеб. А ежели и он выпечен домной? Сгрызла его, отведала каши и легла спать, так и не дождавшись братцев. И какой на дворе день, не уяснила. «На цепь ее посажу». Страхолюд хлебал варево томленное на солонине с пшеном и горохом. Большего Нютка пока не могла осилить. С каждым днем в руках и хребте прибавлялось силы. Она отмыла косы свои, заштопала чулки и почистила избу. За время ее хвори загадили каждый угол. «Братец, ты чего?» Ромахина ложка так и замерла возле рта. Уже ли Петр не знает меру жестокости? Так оставишь ее без цепи да на свободе. Опять сбежит с первыми же гулящими. Нютка, стоявшая тут же подле стола на подхвате, принести, унести, выпрямила спину. Такое, говорят, будто вовсе нет ее в избе. На цепь снилось ей такое, да не зря. Вот сны страшные и сбываются. Страхолюд, отставив недоеденной похлебку, встал, отодвинув лавку так резко, будто ее он тоже решил наказать и посадить на цепь. «Сбежишь ведь?» Зачем так на Нютку глядит? Лицо увечное, иссеченное, слова говорит изуверские, а глядит иначе, без гнева. Глаза-то серые, а там, в глубине, искры какие не понять, зеленые или золотые. Отчего руки так и тянутся окаянные по щеке провести той самой уродливой? Волосы его погладить короткие, да вон как торчат неслухи. Нютка прижала руки к бокам, к рубахе, лишь бы не дать воли. А Петр все стоит над душой и не возвращается к своей похлебке. Невкусная, что ли? Ждет от нее ответа. Ответа. Нютка и рот открыть не может. Правду молвить, да никогда в жизни. Молчание золота, о том старики говорят. Сбежишь? Нютка прикрыла глаза ресницами, лишь бы утаить, что в глубине. Рядом он, совсем рядом. Пахнет лесной хвоей, порохом, снегом и чем-то. Да вот чем, Петром Страхолюдом, угрюмцем и чудищем, тем, кто вручал ее, вытаскивал из передряг. Грел, мазал медвежьим жиром, ворчал и... «Не убегай, как потеплеет, и хворь твоя уйдет, сам увезу. К батюшке, к жениху, хоть к...» Страхолюд не стал говорить, но Нютка поняла, о чем он. «Хоть к лешему, подальше от Рябинова острожка». «Прям так и увезешь?» — глупо спросила Нютка. Этого, что прочитала в серых глазах, здоровым и калечным зашлось ее сердце, застучало, разгоняя кровушку. Оба забыли про Ромаху, что черпал похлебку, и вздрогнули, когда молвил он: «Без тебя, Сусанка, скучно будет». Господню крещению земли по Туре заморозило так, что птахи мерзли на лету. Трещал лед, ему подпевали деревья. Ночами выли волки, то ли от голода, то ли жалуясь на студеную зиму. В острожке денные ночь натопили печи. Казаки по очереди ездили в лес, заготовленное впрок все вышло. Жеребцов берегли и все освоили езду на собачьих нартах. Она была диковинной для этих мест, но оказалась удобна для неугодья и холодов. «Тащи, да побыстрее!» — прикрикнула Фонька, изобразил пинок, да все ж не тронул Валешку. Его седмицы полторы назад привезли вагулы. Они были милосердны к пленнику, не били, кормили оленьей требухой и лепешками. Качеда на прощание даже просил казаков не снимать голову с парнишки. «Сорнеква, великая богиня, обошла его милостью. Глупый несчастен Валешка, пощади его!» И казацкий десятник Трофим кивнул. Сначала Валешку крестили. Хоть был наречен христианским именем Алексей, не знал толком ни молитв, ни учения, ни святой Троицы. Держали его на длинной цепи в хлеву возле очага, чтобы не убег. «А ты, Петяня, расскажешь ему, каким должен быть добрый христианин», — велел Трофим. Как ни отнекивался Петр Страхолюд, не говорил, что ему ведомо мало, что он дик и темен, десятника не убедил. Вот и пришлось сказывать пленнику Божьи заповеди про Иисуса Христа, что страдал во имя искупления человеческих грехов. Валешка таращил раскосые глаза, бормотал в ответ что-то невразумительное. Наконец он выучил «Отче наш» и сотворил себе веревицу, четкий из конопляной веревки. Петр и был тем же грешником, денно и ночно думал не о небесном. Он хватался за любую работу, валил деревья, рубил дрова, давал корм жеребцам и ездовым псам, хотя это не пристало доброму казаку. «Петяня, ты чего застыл? О баньке мечтаешь?» — загоготал Афонька. «Ха, о баньке да молотке с синими глазами!» — ухмыльнулся Трофим. «Я б тоже от такого счастья истуканом вагульским застыл. Сам десятник позволял потехи не в пример обычной своей серьезности. Сегодня все казаки озорничали. Толкали друг друга, кидали за шиворот снег, передразнивали старого оглоблю, который отмахивался от молодых. И даже Валешке досталась пара дружеских тычков. Только Петр держался в стороне от общего веселья, как не подзуживал его Афоня. В острожке баньку отстроили недавно. Потому предстоящего крещения все ждали и готовились загодя. Рыло со вчерашнего дня топил печку до красна, перемежая березу и осину, лишь в самом начале насыпал лиственницу. Всякому известно, она дает хороший жар, да столько искр, что можно баньки лишиться. «Ты знаешь, как мыться? Первыми пойдем мы с Ромахой, потом мужики все. А бабы да девки опосля, чтобы грехи да болести на нас не перешли», — охотно рассказывал Богдашка. Он собрал все, что положено: утирки, стиранные рубаху и порты, стянул с тощей груди крестик, чтобы нечистая сила не разгневалась. Богдашка не любил мытье да воду, ходил чумазый, словно бродяжка. Но предстоящее купание в проруби казалось ему чем-то особым и смиряло с мытьем. Нютка слушала его болтовню, готовила чистое для братцев и себя. Наливала в высокий кувшин медового кваса, ставленного к празднику. А в голове ее уж который день подряд болтыхались слова Страхолюдовы. Его обещание, коего и ожидать было невозможно. Купил, да занимал ей деньги. Теперь, пожив среди казаков, знала, как ценно скудное жалование из государевой казны. И вдруг решил от нее отказаться. Конечно, батюшка даст ему деньги, да насыплет монет сверх того, ежели Нютка попросит. А может, и палок отвесит вдоволь. Отчего Страхолюд так решил? Нютка чуяла сердцем своим ответ, ждала его, трепетала. Гладила рубаху, галашейку из белого льна, где красную вышивку у ворота доплела сама, из страхов своих и надежд. «А ты чего рубаху так себе прижимаешь? Нюхаешь, что ли?» — спросил Богдашка. «Ничего я не прижимаю», — ответила Нютка и велела мальчонке идти в свою избу. Но он, балованный ее лаской и пирогами, не послушался и продолжал сидеть. Болтал ногами, собирал всякие байки про банников да девок, что якобы могут утащить тебя в прорубь, ежели ты не перекрестишься и не прочитаешь молитву трижды. «Шибче, шибче хлещи!» — велел Трофим. Он растянулся на высоком, из лиственницы рубленном полке, ромаха, голый, потный, бил десятинникову спину березовым веником так, что листья летели во все стороны. Старый казак Оглобля, жилистый, мощный, будто не замечавший возраст, лупил себя веником. В очаге трещали камни, раскаленные до красна угли давали щедрый пар. Плеснули из лохани водицы, она зашипела, словно банник негодовал на самоуправство людское. «Прорубь-то неосвещенная у нас, попов нет, попади тем паче!» — зубоскалила Фонька. В словах его было мало смысла. Все привыкли жить так, полагаясь лишь на себя в разговоре с Богом. «Петяня молитву почитал, веревицей своей потряс и довольно», — сказал неразборчиво Трофим. Он уткнулся в полок и изредка покряхтывал. Ромаха дело свое выполнял со всем рвением. «От моих молитв толку мало», — буркнул Петр. «Пойду я». «Ты чего, шайда со мною в прорубь, первыми зады окунем». Афонька не успокоился, пока не отхлестал друга веником, не вытащил из бани на морозный воздух. Ночь была тихой, звездной, такой, как и положено. От разгоряченной кожи шел пар. Он окутывал их голых, беззащитных посреди бескрайней тайги. «Раз, два, в прорубь!» Петр последовал за Афонькой, спустившись с деревянного настила в разверстую водную пасть, окруженную толстой кромкой льда. И его тут же обжег холод, столь сильный и всеохватный, что сразу его и не почуял. Ощутил, как встали дыбом волосы на груди, как перехватило дыхание. Афонька кричал, ликуя от этого холода. А Петр, безмолвно проведя несколько мгновений в проруби, понял, что и от смерти сейчас недалеко. Еще раз-два, и сердце может остановиться. «Живой?» — зачем-то спросила Фонька. Петр кивнул, не думая, видит ли его друг в сгустившемся зимнем сумраке. Они вылезли из проруби, цепляясь озябшими пальцами за помостки и опасаясь того темного и ледяного, что осталось за их спиной. Вбежали в вожделенный горячий зев бани, обновленные, полные неясного восторга перед этим днем, прорубью и милостью Господа, дарующего им жизнь и ее радости. «Надо всему радоваться, да худом не мается», — сказал ему Афонька потом, когда они, накинув на голые тела тулупы да порты, счастливо хохочущие, будто мальчишки, шли во строк в свои избы. Афонька к домне, а Петр кто и о ком думать боялся. По дороге Афонька сказывал, что пойдет с домной в баньку, когда тьма опустится на острог. И что они там станут делать, всякому было ясно. Афонька знал толк в радостях, умел не изводить себя совестью да раскаянием. Петр подождал на взгорке острожного тына, пока нагонит его ромаха. Головенка его покрыта была наледью, и старший братец велел натянуть колпак. «Ты сегодня иди спать к старшему Оглобле», — велел он ромахе. Тот кивнул и рванул от него, словно испуганный, а на бегу стащил колпак со своей мокрой головенки. В Тюмень вела старая казанская дорога, что проходила через уфимские степи. По ней ехали гонцы, государевы люди, иногда там бегали колодники и тати. Илюха выискивал пришедших по старой казанке, донимал. «Не слыхали про синеглазую девку?» — язык смозолил. «Уже ли так за дело хозяйское радеешь?» Сазонка Быков как-то незаметно стал Илюхе вроде друга. Надо же с кем-то разломить краюшку, пошутить или пожалиться, что пальцы застыли, аж не чуют ничего. Был Сазонка молод, широк кости, отличался бойким языком и наглостью. Любил в равной степени вино и саблю, и тем был похож на Илюху. Вместе они уходили в ночь, ежели надо, оставались в каком острожке или слободке. Искали баню или кабак, поили служилых, гулящих, затевали разговоры про людей, места разные, да вели все к одному. Хорошим помощником стал Сазонка, потому ответил ему честно. Мы с дочкой хозяйской вместе по деревне бегали, вот такие были. Показал рукой пониже стола, отрыгнул и продолжил. А жениться хотели. Так что я и за хозяйское радею, и от своего не откажусь. «А на дочке Степана я бы не отказался!» Сазонка загоготал. И, увидев, что Илюхе это не по нраву, тут же утихомирился. «Свезет тебе, паря!» «Эх, скорей бы!» Илюха выпил еще вина. Канун крещения, светлый праздник, всяк справляет, как хочет. Всю Тюмень обошли, даже псов в подворотне пусто. Теперь по метелям да глубоким снегам ехать в Тобольск. А ежели и там не сыщет, под очи хозяйские являться страшно. Вдруг осерчает да решит выпороть слугу своего. Надо бы еще вина и девку славную, чтобы жизнь повернулась мягким бочком, а, друг? Тот кивнул и похлопал Илюху по плечу. Тюмень не обманула, оказалась сговорчивой. Потешились вдоволь, так что и не вспоминали про хозяйскую дочь. Хохотали на всю улицу, пели вместе с неведомо откуда взявшимся скоморохом. Лили на срамниц пива и спьяну клялись друг другу в братской любви. Она стояла у двери, темные волосы, заплетенные в косу. Можно ли удержаться, не потянуть легонько, как в детстве соседскую девчушку? Рубаха поверх шубейка, перешитая из ромахиной, сапоги теплые. «Одна-то не боишься идти?» — спросил он небрежно. Вдруг подумает, что на срамное он намекает. «Проводить могу да подождать, вдруг...» Дальше он не смог продолжить, представив, что она будет внутри, без этой шубейки, без рубахи. Выдержит ли он такое, не сотворит ли беды? Уверен был, откажется, молвит что-то недоброе, обожжет синим всполохом. А она вдруг сказала: «Ты обсохни да проводи меня. А то и взаправду страшно идти, Богдашка такого наговорил». Высох ёршик его волос, рубаху сменил, выпил кваса до самого дна и, догнав ее на пороге, взял за руку. Та была теплая, чуть шершавая от ежедневной работы, и послушная, спорить с ним не стала. Рука об руку они так и шли к бане. Быстро минули потайные ворота, спустились по тропке. Ее укатали расшалившиеся казаки, и Петр осмелел настолько, что обнял за тонкий стан Сусанну. В мыслях он избегал называть ее по имени. «Девка синеглазая, глупая», иначе не говорил. Боялся, что ли, назовет и тем докажет свое особое к ней отношение. «Пойду я», — тихонько сказала и высвободилась юркая малая в сравнении с ним. Кажись, улыбнулась или то померещилась страхолюду. Он стоял, подпирая спиной теплую бревенчатую стену. Представлял, как войдет туда в клубы пара, как увидит ее. Дальше от образов тех ему становилось худо. Зачерпывал снег, утирал лицо, потное, горячее. Слышал, как там льется водица, как она что-то поет или отпугивает банника. И вновь представлял до горячего пота. Косы щелоком промыть до несколько раз, избавиться от дурных снов до страхов. Краса и гордость Нюткина, темная, чуть вьющаяся на радость бесам, они потускнели и оставались на руках во время мытья. А ежели ему придутся не по нраву? «Расти, коса густая, не до пояса, до пят», — шептала Нютка, бросала волосы в очаг, где они тлели, источая звериный запах. Терла шею и грудь, обливалась горячей и холодной водицей. У полка отыскала веник с хвойными иголками, отродясь таким не парилась. Отчего не попробовать? Плеснула на разлапистые мягкие ветки кипятку, шлепнула себя легонько и поняла, почему такие веники в чести. Пахнет летом елью да пихтой. «Синяя спина, страхолюд, Петр!» Повторяла она раз за разом. Слышала дыхание там, за стенкой. Представляла, как стоит, дожидаясь ее, Нютку, не смея сюда зайти и провести рукой по шелковой ее, покрасневшей от мытья кожи. Как сотворился из злого и уродливого мужика тот, чьего касания она так желала. Нютка не ведала еще, как прихотлива и насмешлива судьба, что посылает нам то испытания, то нежданные дары. И порой не разберешь, что подвернулось тебе на очередном повороте. От бани до строга шли они в полном молчании. Петр сжимал девичьи пальцы, они тихо трепетали в ответ. В избе Афоньки и Домны собрались все казаки, лишь старая Глобля сидел в башне. А Том напоминал маленький огонек, что можно было углядеть, поднимаясь к тыну. Кто-то, пахом или рыло, пел, разрезая пьяным слишком высоким голосом морозную тишину. И Нютка порадовалась, что им туда идти не надобно. «Холодно тебе». «Какое там?» Согрелась в доброй баньке, напиталась жаром и хвойным духом. А пуще того от взгляда его, от пальцев, что жгли пламенем. От плечей широких, что так и манили. Закрылась за ними дверь. Остался за порогом мороз и громкие песни и праздник. Оба замерли, не зная, куда девать руки, ноги и желания свои. И жуткое, ежели согрешишь на святой праздник, в адском пламени гореть. Оба слышали про то пламя часто в исповедях, быличках и сказах. Старшие пугали им, призывая к послушанию. И в том нельзя было усомниться. Снятые нательные кресты поблескивали на столе. Крупный медный мужской и малый тонкой серебряной работы. Оба не стали возвращать их на шею. Оттого грех был бы еще весомей. И оба знали, что случится. «Ты...» — начал что-то говорить Петр Страхолюд, осекся, так и стоял у печи, словно околдованный. Взяла она деревянный гребешок, провела по волосам своим. Раз, другой, третий. «Не плести косы, пусть побудут на воле, пусть он наглядится вдоволь». Будто в сказке, что слышала давно, про волшебный гребень да девицу-красавицу. «Нюта». Первый раз услыхала имя свое из Петровых уст. Не просто сказал, будто по щеке погладил. Сама не молвила имени его, только отложила гребешок. Сделала шаг навстречу, да в разверстый овраг. Может, ждал он того шага, потому и медлил и глядел на нее с жаждой. Так и вышло. Петр, как умел лишь он один, в тот же миг оказался рядом, ловким движением прижал Нютку к груди своей. Прижал так, что стало ей страшно. Того, что будет сейчас, будет в этой избе, затерянной посреди сибирской глухомани. Петр Страхолюд гладил ее волосы. Меж пальцами его скользили точно вешние ручьи. Потом склонился к ней и нашел губы ее своими губами. Нютка ответила ему охотно, уже привычная к мягкости его бороды, ко вкусу его и напору. А когда ощутила его язык, поглаживающий ее, да стремящийся дальше, овладевающий ртом ее будто добычей, ощутила, как ушло прочь все. Родители, Илюха, обиды и надежды. Остался только Петр Страхолюд, казак, купивший ее за 5 рублей с полтиной. Ноги ее ослабели, стоять не могла, все падало в тот самый овраг. Петр подхватил ее и отнес на постель свою. Губы их так и не размыкались, будто склеились в одно. Лишь снимая рубаху с нее, Петр оставил рот ее. Нютка чуть не застонала от разочарования. Ногой в избе вовсе не было холодно. Подумала, а ежели Ромаха придет, да такое увидит. Но тут же все выскочило из головы. Петр сжал в пальцах своих ее сосцы, потом отпустил, потом вновь сжал. А Нютка не ведала такой сладости. Как в том сне про мужа, руки его отправились дальше, оглаживали живот ее. Нютка дрожала и что-то говорила. А потом пыталась убрать руку его, вырваться, убежать. Нахлынул на нее страх. Да такой, что затопил до самой макушки. «Не надо, не...» Но Петр вновь стал страхолюдом, он не слушал ее. Снимал порты и гладил рукою тайное. В Нютке поднималось что-то горячее, стыдное. Он, застонав прямо над ухом, долго возился, раздвигал бедра, ее стискивал. И, наконец, оказался внутри. Нютка и не знала, что такое можно сотворить. Подчинялась, когда двигался он, когда гладил ее и сжимал со всей силы. Потом закрыл глаза, затих, не отпуская и во сне. Нютка лежала и глядела на лучину, что жила последнее мгновение. Для чего рассталась честью своей? Для чего давала Страхолюду целовать себя да гладить? Стащила с себя тяжелую руку. Он и не проснулся, только всхрапнул недовольно. Встала со страхолюдовой постели и вернулась на лавку, где спала ночь за ночью. В самом нутре ее жила боль, слабая, будто ладошку ободрала. Только душа болела пуще. Да было отчего. В прошлом осталась Нютка, смешливая затейница, чистая и ясноглазая. Теперь звать ее надобно нечистой Сусанной. Стала она грешницей, живущей супротив Божьего и людского закона, а клялась себе и Господу, что пойдет иной дорогой.